Кэрри Гринвуд. Убийство в Баларатском поезде. Роман. Перевод с английского Ольги Мяйоц. Москва. Книжный клуб 36,6. 2007 год. Категория 16+. Аннотация. Досточтимая Фрина Фишер планировала погостить несколько дней у своих родственников в Баларате, куда и направилась поездом вместе со своей верной служанкой и компаньонкой Дот. Но не тут-то было. Уже в пути она сталкивается с целой вереницей тайн. К счастью, расследуя дело об убийстве пожилой дамы и участвуя в поимке белых работорговцев, изящная аристократка по-прежнему находит время для любовных утех.